Ах ты, чадушка мое бриллиантовая, все ты ему знатеньки надобна, такой разумник. Крылышки оторвет, подушечку набьет, а скучно станет, скушает. И это котик с жиру бесится, деточка, ласково объяснила баба-яга. Ну, пойдем чай пить. Самоварчик у нас навехонький, ложечки серебряные, прянички сахарные. Иди, бабушка-яга, пей, ты с дороги, вежливо ответил Кузька. В дом идти ему не хотелось. Дятел, позвал он, когда яга ушла в дом. Давай играть в прятки, в салочки, во что хочешь. Дятел глянул свысока и продолжал долбить дерево. Кузька вздохнул, пошел пить чай.